156. Март 31. Обжить новое помещение значит наполнить его своей аурой и нейтрализовать его собственное наслоение, накопившееся там во времени. Воздействие этих чужих наслоений первое время чувствуется обычно довольно остро, нарушая привычное течение психической энергии. Когда помещение заполнится своими собственными эманациями и время преодолеет противодействие прежних, старых, все войдет в нормальную колею, и жизнь потечет так, как это было установлено ранее. При этом необходимо учесть и влияние аур новых соседей. Известная степень гармонизации требуется и с ними. Коллективное, хотя и бессознательное влияние их тоже требуется учесть и противопоставить им силу своего. Все это создает новые условия психического окружения, подчиняться которым значит утерять свое направление. Сохранить свои индивидуальные накопления и охранить их от поглощения чужими – задача, которую приходится решать незамедлительно и победно. Много слабых духов растворила и поглотила среда, многие утеряли путь свой.